«Луна милосердная», — выдохнула я, с ужасом глядя на экран. Сеть выдала сообщение, что доступ к объекту заблокирован по 1101, и Псалм разочарованно всхлипнула, стерев копытом кровь и пот со своего мертвенно-бледного лица. Затем я услышала его, шепот богини, с каждой секундой становившийся все громче и громче. «Приди ко мне, ты умираешь. Позволь мне спасти тебя, Твайлайт. Теперь в моих силах спасти любого». Всхлипнув еще раз, Псалм начала стучать по клавишам еще энергичнее. «Нет, ты, не Луна. Не знаю, что ты такое, но ты, не она», — яростно прошептала она, не прекращая печатать. Но каждая новая попытка обойти блок неизменно натыкалась на ту же преграду. «Луна, прости меня и прими мою душу. Прости, молю, прости меня. Я верно служу тебе, принцесса Луна». Ей удалось войти в управляющую программу, получить доступ к сервисным службам и, наконец, найти режим запуска в ручном режиме. Внимание! Мегазаклинание в боевом режиме. Ручной запуск не рекомендуется. Цель? Псалм довольно хмыкнула и улыбнулась, а затем перевернула талисман и начала очень внимательно набирать на клавиатуре буквенно-цифровой код, написанный на его обратной стороне. Затем она нажала ввод. Талисман целеуказатель сменил свой молочно-белый цвет на кроваво-красный. Псалм снова довольно улыбнулась. «Ради тебя, Луна», и с блаженным выражением на лице нажала кнопку. На экране вспыхнула надпись: «Допуск к ручному запуску мегазаклинания заблокирован по 1101. Запуск отменен». Талисман снова окрасился в молочно-белый цвет. Несколько секунд Псалм тупо пялилась на него, а затем раздался шепот богини: «Ты не отсюда. Что ты делаешь? Почему пытаешься убить меня? Я ведь могу спасти тебя. Могу спасти кого угодно. Совсем как делали Твайлайт и ее друзья. Ты, не Луна», — закричала Псалм, отшвыривая талисман, и на заплетающихся ногах поплелась к аптечке. «Ты просто вещь. Я видела истинных богинь, тварь», — воскликнула она, разглядывая пузырьки, а затем закинула в рот таблетку бака и осушила несколько упаковок антирадина и целебного зелья. Слегка поправив здоровье, Псалм начала рыскать среди ящиков с экспериментальным оружием, внимательно разглядывая ярлыки на них. «Ты пришла сюда издалека. Я вижу твои воспоминания», — сочувственно произнесла богиня. «Ощущаю то, что гложет тебя изнутри. Мне знакомо это чувство». Крепко зажмурившись, Псалм прижала копыто к голове. «Вон, пошла прочь». Затем она вернулась к поискам, бормоча под нос: «Пресвятая Луна всемогущая, убереги меня от мрака и ужасов ночи. Стань незримой защитницей перед лицом тьмы и недругов наших. Даруй мне свою милость и покровительство». Прочтя надпись на одном из ящиков, она улыбнулась: «И дай сил, дабы сокрушить врагов твоих». Откинув крышку, Псалм заглянула внутрь ящика, где покоилось странное устройство в окружении полудюжины зеленых шаров с радужным глянцем. На табличке с техническими характеристиками большими буквами значилось: «Пусковая установка «Жар яиц». «Ты безумна», — в ужасе прошептала богиня. «Кто ты? Что ты задумала?» Псалм достала устройство из ящика и зарядила в него яйцо. «Я служу принцессе Луне. Этим я искупляю свои грехи. Ты убивала. Я вижу это, чудовище. Прочь!» — закричала богиня, и сквозь пол просочились сияющие голубые щупальца, неистово извивающиеся в попытке схватить Псалм. Но та, водрузив на голову свой шлем, рванула с места с левитируемой над ней пу. Возможно, всему причиной был принятый бак или антирадин с целебными зельями, но мне хотелось верить, что вперед ее гнала уверенность в своих силах. «О, Селестия, я вижу твои мысли, вижу, Мейнхиттин, Кантерлот, Хуффингтон, их больше нет», — ахнула богиня, и следом я услышала приглушенные стенания других пони, уже влившихся в единство. «В мире не осталось ничего, кроме смерти, а ты собираешься убить меня? Я ведь могу спасти тебе жизнь, так же, как только что спасла ее Твайлайт. Пожалуйста». «Плевала я на свою жизнь», — воскликнула Псалм. Несколько сияющих щупалец устремились по коридору в ее сторону. Подняв пу, она выстрелила в их сторону зеленым яйцом, а затем метнулась в сторону открытого люка. Псалм едва успела проскочить в него, прежде чем очередной взрыв потряс здание. Последовавший за этим жуткий грохот и металлический скрежет ясно давали понять, что часть здания начала рушиться в гигантскую воронку под ним. «Только Луна может спасти мою душу». Поднявшись на ноги, Псалм продолжила свой бег. «Твою душу? Ты волнуешься об этой?» Богиня замолчала, переполненная ужасом. «А ты убивала?» «Да, я убивала. Ради Луны. все ради Луны, так что это нормально», — выкрикнула Псалм, проскакивая через очередной люк. «Я многих искалечила, многих убила, но я служила Луне. Псалм, это ведь твое имя?» «Да», — произнесла богиня так тихо, так сочувственно, что я с трудом поверила, что эти слова исходят от нее. «Я знаю, каково это — совершать дурные поступки. Знаю, каково это — нуждаться в прощении. Прошу, не делай этого. Я пришла сюда, чтобы убить Твайлайт Спаркл», — отрезала Псалм. Она набрела на какой-то производственный цех и начала осторожно спускаться вниз. Таков был приказ — убить министерских кобыл. Этот был ложный приказ. «Ты пришла сюда не для того, чтобы убить Твайлайт. Заткнись», — жалобно воскликнула Псалм, продолжая пробираться через производственную зону. «Луна, защити, даруй силы», — бормотала она с ужасом в голосе. «Ты пришла сюда в надежде, что Твайлайт выжила и сможет покончить с тобой. Замолчи», — всхлипнула Псалм, выходя на площадку прямо над гигантской голубой массой с отпочковывающимися от нее аликарнами. Она направила свою пу вниз. «Луна, луна, луна, я тоже знаю, каково это — творить дурные вещи. Однажды я оказалась во власти какого-то непостижимого зла, но все беды, что я при этом творила, исходили от меня самой. Мне известно, что порой желание заслужить прощение так сильно, что почти причиняет боль». Псалм, стоя на краю, смотрела вниз, где голубые песчинки, слившись воедино, образовали кобылью голову. «Я могу дать тебе то прощение, что ты ищешь, Псалм. Я могу спасти тебя, если позволишь, если не станешь нажимать на гашетку». Магическая аура Псалм замерцала. «Я лишь хотела служить ей», — сквозь слезы произнесла она, а затем пу грохнулась на подвесной мостик. Сняв шлем, единорожка уселась на самом краю. «Я не хочу умирать, не хочу быть брошенной. Снова. Луна должна была простить меня, должна была все-все исправить». Внезапно Псалм нахмурилась и снова подняла свое оружие. «Нет, я не должна сейчас терять веру. Не могу. Жаль это слышать», — отозвалась богиня. Внезапно вокруг шеи Псалм обвилось голубое щупальце. Выпучив глаза, та попыталась направить свою пу вниз, но множество других магических щупалец опутали собой оружие и отвели его в сторону. А затем они потянули Псалм вниз, и глаза единорожки наполнились слезами. «Нет, луна, луна», — запричитала она. Пу выстрелила, и потолок окутала зеленым пламенем, после чего его обломки начали рушиться прямо на Псалм. Грива единорожки загорелась, и она забилась в агонии, неистово вопя. Затем раздался треск, и безжизненное тело Псалм, полыхающее словно факел, взмыло в воздух. «Я спасу тебя, Псалм, нравится тебе это или нет». И после этих слов единорожка, похожая на горящую тряпичную куклу, полетела вниз, прямо в голубую массу. Мы упали вместе с ней, и здание Мерипони внезапно растворилось в море бесконечной синевы. Мы парили в ней какое-то мгновение, а может и целую вечность, а затем зашептали голоса, полные ужаса, изумления, гнева. «Убийца, предатель, палач, нет», — раздался голос Псалм в стремительно темнеющей синеве. «Я должна была, ради Луны». Призрачная единорожка висела в пустоте между нами. «Луна никогда не даровала бы прощения такому чудовищу, как ты», — прошипела тьма, сгущающаяся вокруг нас. «Нет, умоляю, ты обещала, что спасешь меня», — умоляюще воскликнула Псалм, в ужасе оглядываясь вокруг, а затем начала кричать, когда ее призрачное тело начало разрывать на части. «И спасла бы, не отвергни ты мое предложение», — холодно парировала богиня. «Но, думаю, я смогу найти тебе полезное применение. Молю, кто-нибудь, Луна, Селестия, Твайлайт», — истерично вопила Псалм, — «спасите меня». «Ты пыталась убить Селестию», — тихо прошептали в унисон голоса двух кобыл. «Мы видели это в твоих воспоминаниях. Твайлайт, пожалуйста, не позволяй им делать это со мной», — взмолилась Псалм, когда от нее уже оставалась лишь одна голова. Распад внезапно прекратился, и в измученных глазах единорожки затеплилась надежда. Тьма безмолвствовала целую вечность, прежде чем раздался шепот Твайлайт. «Ты убила Пинки Пай», — Псалм закричала и не умолкала до тех пор, пока мы с Лакуной не остались одни. Я взглянула на подругу, не совсем уверенная, закончилось воспоминание или еще нет. «Это моя вина», — тихо произнесла она. «Твоя вина?» — переспросила я, паря в этой безбрежной темноте. Моя попытка ухмыльнуться потерпела неудачу. «С какого перепугу это твоя вина?» Но когда Лакуна встретилась со мной глазами, я все поняла. Выражение боли, читавшееся в ее взгляде, как две капли воды, повторяло то, что я увидела в глазах Псалм, когда ее раздирало на куски карающее единство. Нет, да, это все моя вина, богиня, твоя боль и страдания, то, что произошло на морском коньке, смерть в Хайтауэре, даже твоя связь с богиней, это все моя вина, сказала Лакуна, дрожа всем телом, и закрыла глаза. Когда ты связалась со мной в коллегиуме, я решила воспользоваться этой возможностью в приступе эгоизма и поместить внутрь тебя частички своей индивидуальности. Ты была такой бескорыстной, а эти частички совсем ничтожными, так что я убедила себя, что вреда от них не будет. Она шмыгнула носом и понурила голову, но это было ошибкой. Я видела, как мои воспоминания с каждым днем отравляют тебя все сильнее, подрывают твою уверенность в себе, наполняют тебя жаждой саморазрушения, которую я носила в себе в течение 2 столетий. Я непонимающе уставилась на нее, но, богиня, я была ядом, первым рейдером, чудовищем, какого многие пони не могли себе даже вообразить. Вначале желанием богини было спасти расу пони, она стремится к этому и теперь, но я вселила в нее ненависть. Я была первородным грехом, зарыдала она и обняла себя копытами, чтобы унять дрожь. Чего? Я судорожно попыталась отыскать подходящий контраргумент. В самобичевании ведь нет никого искуснее меня. Ты не можешь знать это наверняка, Лакуна. Причина может скрываться в самой богине, или в магии, или даже в Твайлайт. Я отказывалась даже думать о том, что одна пони может быть ответственна за каждую ошибку, совершенную богиней. Богиня заставляет тебя так думать. Она не заставляла меня загрязнять твой разум моими воспоминаниями, возразила Лакуна, глядя на меня с болью в глазах. Думаешь, ты позволила бы мучить и насиловать себя, если бы я, ради собственного облегчения, не поделилась с тобой своими страхами и сомнениями? Я рассмеялась, введя ее этим в небольшой ступор. Возможно, я улыбнулась Лакуне, которая смотрела на меня, раскрыв рот. Да ладно тебе, Лакуна, что за подростковые комплексы? Ты винишь себя за богиню, почему бы тебе, в таком случае, не взять на себя вину и за последнюю войну? Ее рыдания в моем разуме стали еще громче. Я помотала головой. Вот и за мои действия ты не можешь себя винить. Что бы я ни делала, это лишь моя вина, не твоя. Она вздрогнула и на мгновение крепко стиснула зубы, прежде чем выпалить. Но я могу винить себя за тот контроль, что богиня установила над тобой через единство. Моя улыбка испарилась. В смысле, для того, чтобы передать тебе свои воспоминания, я создала связь между нами. Связь, которая со временем становилась лишь прочнее. Никакое количество порчи не могло бы соединить тебя со мной и единством. Воскликнула Лакуна и покачала своей призрачной головой. Богиня получила к тебе доступ через меня. Я молча смотрела на нее. Было ясно, к чему она клонит. Ясно, почему ты говоришь мне об этом. Но я и так знала почему. Она подвела меня к этому совсем близко. Потому что богиня планирует использовать тебя так же, как использовала и меня, и этому нужно помешать. Ты сможешь навсегда разорвать эту связь, только если убьешь меня. Я не могу сделать этого сама, ответила Лакуна и снова закрыла глаза. Я не колебалась ни секунды. Никогда. Ты должна, горячо возразила Лакуна. Когда это видение рассеется, у тебя будет всего несколько секунд, чтобы покончить со мной. Сделай это, и все эмоции, что были переданы мне, вернутся в единство. Воспоминания, которыми я заразила тебя, канут без следа. Это не обсуждается, ответила я почти небрежным тоном. Переполнявшие ее чувства вырвались наружу, и, яростно сверкнув глазами на помрачневшем лице, Лакуна схватила меня за плечи. Тупая блядь, что ты, по-твоему, пытаешься спасти? Я, ничто, бесполезный мусор. Собрание ненужных воспоминаний и бесполезных эмоций, впихнутых в тело кобылы, которая собиралась убить твоего далекого предка. Я даже меньше, чем ничто. Хоть раз сделай то, что важно для тебя, и убей меня. Спаси себя. Подумай о тех бесчисленных жизнях, что ты сможешь сохранить, если просто покончишь со мной сейчас. Нет, невозмутимо ответила я, глядя ей прямо в глаза. Она угрожающе нависла надо мной, и ее глаза сияли, подобно взрывам 2 жар-бомб. Ты, я же использовала тебя, Бликджик, свалила в тебя всю ту дрянь, которую была не в силах выносить сама, так же, как богиня сделала это со мной, и отравила тебя своим ядом, совсем как ее. Прикончи меня, умоляю, но я не могла и не собиралась делать этого, и Лакуна прекрасно это понимала. Не сводя с меня глаз, сверкающих мрачным фиолетовым светом, она вдруг задрожала мелкой дрожью и начала съеживаться, становясь все меньше и меньше, пока не стал размером с жеребенка. «Прошу тебя», — всхлипнула она. «Почему? Я ведь заслуживаю этого. Почему?» Я крепко обняла ее. «Ты, мой друг», — тихо ответила я. «Я не могу убить тебя, даже если ты сама просишь об этом. Даже если это спасет меня». Я закрыла глаза и нежно потерлась лицом о ее гриву, прислушиваясь к ее тихому сопению. «Прости, я сделаю все, что в моих силах, чтобы найти другое решение, но не проси меня помогать тебе в самоуничтожении». «Почему?» — снова спросила Лакуна, отстраняясь от меня. По ее щекам бежали слезы. «Потому что я такое же чудовище, и ты не позволила мне умереть, хотя могла бы. Друзья не обрекают друзей на смерть, особенно, когда у нас есть выбор», — ласково произнесла я, погладив ее по гриве. «И пока мы парили в этом великом ничто, я обратила свой взор к циклопической голубой голове, с огромными пылающими глазами, и двум кобылам-единорогам, что располагались у богини на плечах. В то же время, находящаяся позади нее фиолетово-гривая кобыла принципиально не смотрела в нашу сторону. Тем не менее, я ощущала, как она украдкой посматривает на нас. Я сердито посмотрела на эту четверку, провоцируя их хотя бы на один комментарий по поводу того, что они сейчас видели: одно оскорбление, один бессердечный поступок. Они не сделали ничего. Голубая голова отвернулась, затем, то же самое сделали обе зеленые, и тьма вернулась. Это был кратковременный приступ милосердия, и они, наверняка, от него скоро избавятся, дабы очистить себя от слабостей. Но в данную секунду, я была рада за него. Когда мы вынырнули из глубин ее разума и уселись бок о бок в кабинете короля шикарность, я положила свою голову на плечо Лакуны. А остался ли среди нас хоть кто-нибудь, кто не был бы эмоционально закомплексован? Вопросила я, разглядывая водохранилище. За окном все еще шел дождь. То есть, подобная проблема только у меня, или у всего этого мира, или в чем-то еще? Я думаю, Бу, тихо ответила Лакуна. И эта проблема не только у тебя. Каждому перепала своя доля страданий. Просто, ты способна справиться с настолько большим их количеством, что проще поделиться ими с тобой. Я вздохнула и закрыла глаза, слушая тихий шум дождя. Я хочу, чтобы у нас, когда-нибудь, выдался один хороший день. День, наполненный музыкой, танцами и вкусной едой. Такой день, когда мы все сможем быть счастливы. Как ты думаешь, я смогу вот так просто взять и приказать такому дню настать? Я не вижу причин, которые могут помешать тебе в этом, ответила Лакуна. Ты уже решила, что именно ты будешь делать с этой короной? В озере утоплю, проворчала я, а затем вздохнула и столкнулась с ее веселым взглядом. Ну хорошо, скорее всего, я отдам корону Сплендиду, или Грейс, возможно Шарм, а может быть, просто брошу ее прямо в толпу, и ломанусь к ближайшему выходу. Лакуна, довольно-таки долго, хранила молчание. Очень скоро, богиня завладеет тобой. Возможно, ответила я, уставившись на серую стену воды, подернутой дымкой пейзаж за ней. Богиня очистила себя от сомнения и любых форм милосердия. Она полна решимости, произнесла Лакуна, закрыв глаза. Она собирается заполучить черную книгу, а затем убить Литл Пип. Возможно, ответила я спокойно. И ты не можешь предупредить Литл Пип или сказать об этом кому-либо еще. И я тоже не могу. Возможно, П-21 и Глори намного умнее меня, они догадаются, сказала я, по большей части, пытаясь убедить саму себя, нежели Лакуну. Так и будет, если они, конечно, не вцепятся друг другу в глотки, выясняя, кому же мне, по их мнению, следует отдать корону. И богиня собирается превратить тебя во вторую Лакуну, пробормотала Лакуна. Ну, это еще вилами на воде писано. Вполне возможно, я буду настолько везуча, что меня убьют каким-нибудь подлым способом, еще до того, как у нее появится такая возможность, ответила я, слегка улыбнувшись. В конце концов я вздохнула и закрыла глаза. Ну что ж, хватит попусту тратить здесь время. Повернувшись, я направилась к двери, когда Лакуна произнесла: «Бликджик, мне бы очень хотелось того, чтобы ты подружилась с Псалом, до того, как она ушла на войну», печально проговорила Лакуна. Мне кажется, ты смогла бы сделать ее лучшей пони». Я фыркнула и улыбнулась ей в ответ. «Конечно же нет. С моей подачи, мы бы в усмерть напились, накололи бы столько татуировок, что стали бы похожи на зебры и загремели бы за решетку». Лакуна вздохнула, но улыбнулась улыбкой обреченного, и тряхнула головой. Погребение короля Шикарность состоялось в полдень. Его похоронная процессия состояла всего из 4 провожающих, меня и 3 его детей. Все остальные, кто присутствовал на церемонии, кучковались по краям водохранилища, наблюдая за нами своими бегающими глазками, и тихо перешептывались с некоторыми из своих сотоварищей, бросая в сторону всех остальных безжалостные, свирепые взгляды. Мой иллюэм пестрил десятками красных меток, что были разбросаны по толпе, но не имея возможности остановить церемонию, чтобы отделить враждебных мне пони от остальных присутствующих, я не могла сделать ничего существенного. Глори, П-21 и Рампиш посматривали за меня по сторонам, таким образом, я могла сосредоточиться на церемонии погребения короля Шикарность. Голубошкурая парочка заключила временное перемирие, по условиям которого, они не будут доставать меня на тему того, что мне нужно делать. Мы все собрались на берегу водохранилища. Тело короля Шикарность было обвернуто простынями и помещено в наполненную дровами шлюпку. Вокруг его копыт были кучами уложены бутылочные крышечки, а золотые биты поблескивали под дождем, в тех местах, где капли забрызгали тело почившего монарха. Белые лилии, которые были настоящими цветами, что вырастил на земельном участке один из крепостных, подобно короне охватывали голову Шикарности. Деревянный меч лежал справа, штурмовая винтовка слева, а в ногах располагался щит. На его груди, спрятанный под скрещенными копытами, покоился дар, преподнесенный мною лично. Это был шар памяти, содержащий в себе воспоминания Голденблада о Гранд Галлопингала. Я хотела поделиться с ним этими воспоминаниями и, совершив такой незамысловатый поступок, сделала это. Я не прислушивалась к напыщенной, торжественной речи Хойти, и исходя из того, что я видела, я была не единственной, кто не слушал его. Большинство присутствующих здесь пони просто соблюдали формальность, изображая благородство и почтительность. Что до его детей, то Шарм выглядела совершенно несчастной. Сплендит, в свою очередь, решил стоять с видом мужественного превозмогания, а глаза Грейс потускнели от горя. В конце церемонии шлюпку с телом спустили на воду, и я кивнула П-21. Он поднял аргументы и выстрелил настолько точно, насколько только мог. Дымная дуга пронзила сумрачное небо, соединив старую шлюпку и берег, а мгновением позже лодка вспыхнула ярким пламенем от сработавшей зажигательной гранаты. На краткий миг все взоры были устремлены на шлюпку, что отдрейфовывало все дальше и дальше по поверхности водохранилища. Я ожидала, что она быстро затонет, но к моему удивлению и странному облегчению, лодка оставалась на плаву, подобно одинокому факелу, удаляясь во тьму. Вскоре после этого толпа рассеялась, но дюжина, или около того, пони продолжили стоять вместе. «Пойдемте, ваше высочество, позвольте мне сопроводить вас внутрь здания», обратилась Скотчтейп к рыдающей Шарм. Та шмыгнула сопливым носом и кивнула. Рампикш вознамерилась последовать за ними, но я отрицательно покачала головой. И Лакуна, вместе с П-21, направились вслед за ушедшими кобылками. Рампикш приняла угрюмый вид. Как только они ушли, я заметила взволнованные взгляды Сплендида и Грейс. Они что, всерьез были обеспокоены тем, что я могу отдать корону Шарм из жалости? Я дождалась, когда пламя наконец-то начало угасать, и отвернулась. Это все было иллюзией. Эти пони жили в вымышленном мире. Там, в пустоши, пони мог считаться счастливчиком, если он не закончил свои дни в качестве гниющих останков. А эти пони разыграли целое представление из проводов в последний путь одного из своих покойников, того, на кого им было по большей части наплевать. Смогли бы они поступать лучше? И если да, то что я могла бы им дать? Я обдумывала этот вопрос всю дорогу до гостиничного комплекса, к которому мы рысили в сопровождении окружавших нас слуг. «Смерть тиранам!» — выкрикнул жеребец позади меня, когда я почувствовала укол в плечо. Развернувшись, я посмотрела на одного из единорогов слуг, чья магия сияла вокруг кухонного ножа для разделки мяса, что на дюйм или даже два вонзился в мое кибертело. И настал наполненный воплями и криками хаос, но он быстро сошел на нет, как только окружающие меня пони осознали одну простую истину. От мучительной боли я не вопила. Я могла чувствовать острие клинка, зажатое киберусилениями, что располагались под моей шкурой. Сплендит театрально встал на дыбы позади атаковавшего меня единорога. «Не волнуйтесь, леди Бликджик, я вас спасу», — начал свою речь Сплендит, а мои друзья скептически смотрели на него. Мой взгляд был более расстрельным. Он медленно опустился на все свои 4 копыта, и посмотрел на синего единорога, а затем снова на меня. Происходящее, похоже, шло не по сценарию. Стража, по-прежнему ноль реакции. Серьезно что ли? Вопросила я, глядя на Сплендида, и воспользовавшись заклинанием левитации вытащила из себя нож. Когда он не ответил, я бросила взгляд на Грейс, как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как она закатывает глаза. Затем посмотрела на слугу. В меня стреляли, взрывали, сжигали, отрывали конечности, заменяли их на искусственные, снова отрывали, и вы используете нож. Левитировав лезвие к губам, я стряхнула кровь, а затем принялась есть его, начиная с острия. Тщательно пережевывая каждый кусочек, я вперила в них свой взгляд, и поскольку мне не нужно моргать, я могла заниматься этим очень долго. В конце концов, от ножа осталась только пята клинка и рукоять. «Ну а теперь-то, мне можно его растерзать?» — спросила Рампейдж с нетерпением. Они пообещали, что моей семье будет за это заплачено, а наши контракты будут аннулированы, опустив взгляд, пробормотал слуга. Жалостливая история, вздохнула полосатая кобыла. Мое веселье накрылось медным тазом. Ну просто зашибись. Я сглотнула и положила изувеченный нож в его копыта. Отдайте это тому, кто вас послал, и скажите ему, чтобы убить меня надо приложить намного больше усилий. ГМ, прости, тихо произнес слуга, пока все, кто не знал меня, смотрели в изумлении. Разве вы не собираетесь убить его? Именно так поступают с убийцами, сконфуженно сказал Сплендид. Ну, нормальные, здравомыслящие пони, да, сказал Рампейдж, закатив глаза, и продолжила. Но для святой Бликджик, она указала на меня и кисло произнесла, да вы хоть представляете себе, сколько раз она останавливала меня от убийства только потому, что перед ней начинали рыдать и рассказывать свои несчастные истории. Клянусь, самое мощное оружие против Бликджик – рассказать какую-нибудь душераздирающую поэму. Грейс улыбнулась мне, одобряя принятое мной решение, а Сплендид, похоже, пытался тщательно его проанализировать. Белая кобыла с подозрением посмотрела на своего брата-близнеца. «Ну, будем надеяться на то, что следующее покушение на вашу жизнь будет столь же похоже на фарс, как и это». Сплендид вернул Грейс ее подозрительный взгляд. «Ты, разумеется, не веришь в то, что это был я». Грейс сымитировала голос своего брата. «Не волнуйтесь, леди Бликджик, я вас спасу». Сплендид тут же зарделся и принял вид оскорбленного достоинства. Я немного приотстала и обратила свой взор к Хойте. «Я так понимаю, что становиться участником подобных инцидентов мне придется довольно-таки часто», — кисло спросила я Игуля, кивая в сторону плетущегося за нами наемного убийцы. «Вне всяких сомнений, да, по крайней мере до той поры, пока вы не передадите корону кому-нибудь другому. И чем дольше вы будете здесь находиться, тем более опасными будут становиться козни ваших врагов. Эта попытка покушения была весьма дилетантской, если это и в самом деле была попытка покушения. Но я уверен в том, что, с течением времени, оказываемое на вас давление станет более серьезным», — хрипло вздохнул Гуль, и Рампейдж оглянулась на нас, как только он продолжил. «В свое время, король Шикарность сумел усмирить худших из них, но я боюсь того, что эффект от того, как он решал эту проблему, скоро сойдет на нет. Теперь вы понимаете, почему я ненавижу этих лохов», — прорычал Рампейдж. «Конечно, потрошители убивают друг друга тоже, но перед этим честно договариваются об этом, а эти придурки с гордостью убивают в спину». Серый Гуль вздохнул, после того как мы вошли внутрь после всех. «Сырое и варварское суждение, но точное. Я никогда не понимал этого. Я знал много богатых и знаменитых, задолго до падения бомб, и никогда не было такого уровня серьезности в их интригах. А да, были попытки покушений, но это никогда не было так для развлекухи. А чего вы ожидали? Это же Хуф», — ответила я, гадая, было ли сказанное мной правдой или нет. Являлись ли все эти убийства и интриги результатом воздействия пожирателя душ, или они были просто-напросто жестоким местным феноменом? Сколько у меня осталось времени до того, как все происходящее выйдет из-под контроля? Каково ваше мнение, как эксперта в подобных вопросах? Хойти поджал губы, потер подбородок и посмотрел на меня. До тех пор, пока не завершится Гранд Гала Пингала, который состоится сегодня ночью. Если вы по каким-то причинам не покинете общество до этого времени, то я боюсь, что их следующими целями станут ваши друзья. И как только это произойдет, я вернусь обратно в Митлакер. Я считаю, что благодаря этой экспертной оценке, мы только что установили рекорд в категории «Кратчайшие царствования в истории Эквестрии», произнесла Рампейдж с ухмылкой. «И вообще, просто выбери какого-нибудь случайного пони, забери из этого места все самое ценное, что только сможешь, и сваливай отсюда. Не слушай Глории П-21, они вопьются в тебя со своими спорами на тему политики, морали и всяческой подобной этому хрени. Возьми монету, подбрось ее, кто угадает выпавшую сторону, тот и получит корону, а затем, забирай дирижабли и сваливай отсюда». Я потерла подбородок. «Я подумаю над этим», — наконец сказала я. Вряд ли я была в состоянии сделать это, но, все же, это было чертовски заманчиво. «Быть королевой — полнейший отстой», — телепатически сказала я Лакуне, валяясь на кровати короля шикарности технически, уже на моей кровати обнимая подушку и дуясь. Наконец, я выпроводила своих друзей, после получасового обсуждения, того, что мне сейчас делать. Хорошо, что ни Глори, ни П-21 не начинали играть роль заботливых друзей. Глори я отправила разузнать больше о Грейс, а П-21 пошел узнавать о Сплендиде. Рампейдж же занималась тем, черт возьми, чем только пожелала. Серьезно, всем, чем мне остается заниматься это строить из себя королеву. Полнейшее дерьмо. И когда я говорю дерьмо, это значит дерьмо. Лакуна послала телепатическое смешок из музея, где она наблюдала, как пони занимаются подготовкой флёр для нашего отъезда. Я потратила целый час, инспектируя плантации внизу. Испытательные лаборатории стойл-тёк были просто поразительны, и я могла только гадать, какие же стойла были настолько ценные и дорогостоящие, что в них под землей, в идеально защищенной окружающей среде, произрастали целые сады. К моему прибытию общество навело глянец везде, где только было можно. В пределах видимости не было ни одного кнута. Крепостные выглядели так, будто недавно приняли ванну, съели дополнительный обед и получили приказ улыбаться правителю. Они даже напевали себе под нос, когда мы проходили мимо них, а затем, какой-то пони в меня выстрелил. Это было чуть более опасно, нежели нож. Первый выстрел пони-снайпера не попал в меня, исключительно благодаря счастливому стечению обстоятельств. Мой ИЛЮМ подсказал мне нужное направление, а ЗПС помог прицелиться в голову кобыле. Четыре магические пули в мгновение ока устремились к ее позиции. Одной из них повезло, и она, попав ей прямо в глаз, вышла из задней части черепа. Я не стал разубеждать зевак в том, что мне под силу убивать своих врагов на расстоянии в сотню ярдов, пользуясь одной лишь силой мысли. А когда мы вернулись, П-21 нашел под кроватью бомбу и обезвредил ее. Прогноз Хойти казался все более и более точным, а со всеми этими приготовлениями к великой большой вечеринке здесь было так много бегающих туда-сюда пони, что я не могла уследить за тем, кто, когда пришел и куда ушел. Но в одном я была уверена точно: в конечном итоге они нацелятся на кого-то, кто мне дорог. В дверь постучали. «Да», — позвала я, заряжая магазин с бронебойными патронами в левитируемую бдительность. «Я бы хотела поговорить с вами, Ваше Величество», — спокойно сказала Грейс. Я вздохнула и потерла лоб. Удерживать богиню в голове — и так непростая задачка, а теперь еще это. «А это обязательно?» — захныкала я. Снаружи замешкались. «Полагаю, что нет, но я была бы вам очень признательна за это». Я закрыла свои глаза. «Ну, если она попытается убить меня, то у меня не будет выбора, не так ли?» Я открыла дверь с помощью своей магии. Грейс, в своем прекрасном платье, осторожно вошла в комнату. «Вы не очень хорошо выглядите, Ваше Величество». «У меня тут много чего происходит», — ответила я язвительно. Она подошла и села на край кровати, глядя на меня. «Я могу посочувствовать. Похоже, вскоре мне придется бежать из этого места. Как вы вообще здесь живете?» — спросила я, перевернувшись на моей стороне кровати. «Эти пони, они сумасшедшие». Она выглядела слегка оскорбленной, но немного пожала плечами. «У них есть самое редкое в пустоши – роскошь. Большинство приходит с общих масс рейдеров, симулируя воспитанность и величие. Они не такие, как мы избалованнее и испорченнее, живем за счет тяжелого труда других». Она покачала головой и вздохнула. «Но как только станет понятно, что вашей преемницей буду не я, мне придется покинуть это место и отправиться в Тинпони или в другое место. Найдутся пони, которым будет невыгодно, чтобы я была следующей преемницей». «Ты уже предположительно знаешь, кого я выберу?» — спросила я с любопытством. «Я всегда знала, что была самым слабым кандидатом. Шарм более симпатичная, взрослее. и ее манеры. Ну, а если не она, то Сплиндит может дать вам гораздо больше, нежели я. Он уже давно хотел инвестировать наш избыток в Хуф. Например, его успешный поход на медицинский центр Флаттерши. Я бы никогда не подумала бы об этом. Отец бы выбрал меня, но она слегка пожала плечами. Сплиндит говорил, что хотел найти способы продлить жизнь вашему отцу, вспомнила я, развалившись на подушках. Разумеется, он находился в менее выгодном положении. Но пока отец был жив, у него была возможность занять более выгодную позицию, сказала она, с легкой улыбкой. Ты видела снаружи эту ужасную, поспешную попытку быть отважным. Я вздохнула и покачала головой. Ненавижу всю эту политическую ерунду. Было видно, что она приятно удивлена. Почему, как ни посмотри, это более цивилизованно, чем тактика большинства ваших врагов. Это может быть морально тяжело и ужасно неприятно, но если противостояние ведется политическими методами, то, по крайней мере, никто не будет удерживать населенный жеребятами город с целью получить за них выкуп. И политика по-прежнему является игрой с наивысшими ставками. Победишь и останешься у руля власти. Потерпишь поражение, и кому-нибудь другому достанется все то, что некогда принадлежало тебе. Политики не отображаются красными метками на моем LUME, угрюмо возразила я. Полагаю, произнесла она, отведя взгляд, я не настолько искусна в этом, насколько мне бы следовало. Отец всегда благоволил мне, но наследником не называл никогда. Мне кажется, он всегда ждал того времени, когда Сплиндит станет достаточно авторитетным в обществе, или, может быть, он знал, что слово «наследница» мгновенно поместит мне на голову мишень. Она подошла к окну и принялась рассматривать водохранилище. Отец никогда не был понятным и прямолинейным. Он мог бы сделать намек, как добиться его одобрения, или выдать небольшую рекомендацию. Был способен пересмотреть свои решения в любое время, как только изменялась политическая ситуация. А когда он умер, она вздохнула и, слегка нахмурившись, взглянула на меня. Что ж, вот такого хода от него никто не ожидал. Я рассматривала бледную, синегривую единорожку, смотрящую в окно. В наших с матерью отношениях были проблемы, но я всегда знала, что она любит меня, и мне никогда не нужно было соперничать с сестрой за ее внимание. А на что это было бы похоже, иметь братьев или сестер, с которыми можно соперничать? Для меня это тоже было полнейшей неожиданностью, произнесла я со вздохом. Она чуть заметно улыбнулась. Видела бы ты шарм, когда она услышала эту новость. Во имя богинь, какой обширный словарный запас, сказала она, тряхнув головой, и посмотрела на меня. Ты уже думала, Агала, что состоится сегодня ночью? Мне нужно было подробное письменное указание, что нужно делать, так же сильно, как и ей. Вечеринки и я несовместимы. Это была еще одна вещь, входящая во все увеличивающийся список, вещи, на которые у меня совсем нет времени. Столь бессмысленная в структуре заговора, с которым я пытаюсь сейчас разобраться, что казалось сюрреалистичной. Неужели в вашем стойле никогда не было вечеринок? Поинтересовалась она, с любопытством. Я тихо рассмеялась. Я была охранницей. Следить за тем, чтобы пони не занимались сексом в душевых и не устраивали налеты на медицинский центр, за подарками для пришедших на вечеринку гостей, было моей работой, ответила я, пожимая плечами. Я могу на копытах пересчитать те вечеринки, на которых присутствовала. Твоя подруга, Лакуна, сказала, ваши наряды она берет на себя. Остаются только танцы. Я уставилась на нее и медленно моргнула, а она вежливо мне улыбнулась. Ты ведь не имеешь представления, как нужно танцевать, не так ли? Спросила Грейс, слегка вскинув голову. Танцы? Пони что, на вечеринках танцуют? Ответила я, слегка шутливо. Вот те на, произнесла она, соскальзывая с кровати. Пойдемте, сказала она, когда ее рог засиял. Стоящий в углу комнаты граммофон пробудился к жизни, а затем игла звукоснимателя коснулась пластинки. Куда это мы пойдем? Ты, вообще, что это такое творишь? Спросила я, как только Грейс стянула меня с кровати, схватив за копыта. Я собираюсь обучить вас нескольким танцам, чтобы сегодняшним вечером вы не выглядели круглой дурой, ответила она. И вы можете мне поверить, на галла будут пони, что попытаются сделать так, чтобы вы умерли от смущения, раз уж они не могут убить вас с помощью пуль. На самом деле, там будут несколько пони, кто считает подобное великолепным развлечением. С каждой секундой, совет, что дала мне Рампейдж, начинает казаться все более здравым, пробормотала я, как только начала играть музыка. «Фух», — с улыбкой произнесла Грейс. «Если можешь сражаться, способен и танцевать. Это всего лишь движение в такт музыки. Настолько же просто, как раз, два, три». Танцы были одной из тех штук, которыми занимались другие пони. Тем не менее я подумала о том, как обучалась музыке у Розы с Октавией, и изучала магию по принадлежавшему Twilight Sparkle учебнику для начинающих. Возможно, я смогу научиться и этому тоже. Грейс не торопясь отрепетировала со мной шаги вальса. Раз, два, три, поворот, раз, два, три, поворот, раз, два, три, вращение, поклон, повторить сначала. Все это сводилось к основным танцевальным движениям, точному расчету времени и повторениям. Она замедлялась, подстраиваясь под мои неуклюжие шаги, и ускорялась, как только я начинала двигаться расслабленно. Затем она перешла к вариации туда и обратно, церемониальному танцу. Я, должно быть, выглядела как дура, о чем я ей сказала, но Грейс лишь улыбнулась и поддержала меня. Если обучение меня танцевать было невероятно запутанным способом получить корону, то этот способ работал. Через минуту мы остановились. Она наслаждалась бутылочкой очищенной воды, а я громко жевала рубин. «Это причиняет вам боль?» – спросила она, смотря на мое переднее металлическое копыто. «Серьезно?» – спросила я, и она кивнула. Я слегка улыбнулась и подняла ногу. «Я же киберпони. Настоящей боли нет. Ну, той, о которой ты думаешь. Я не знаю всяких мудреных словечек, но, очевидно, они отрубили мою способность чувствовать боль. Вот и получается, что я чувствую память о чувстве, а не само чувство. Например, когда тебе отрезали ногу, и ты знаешь, что ее больше нет, но все равно ее чувствуешь на прежнем месте». У пони было в высшей степени странное выражение на мордочке. «Что, мне никогда не отрезали ногу?» – с изяществом и сочувствием сказала она. «Ой, точно, прости, глупость сказала». Пробормотала я, закатив глаза. «Так или иначе, нет, я не чувствую боль, не совсем, но я не могу чувствовать нечто большее. У меня нет сердцебиения, я не чувствую, как кровь течет по моим венам, за исключением дыхания. У меня есть несколько драгоценных для меня нервных окончаний, в моем крупе, и я очень благодарна за это. А, что до моего крупа, то ему требуется чрезвычайная стимуляция, чтоб я могла почувствовать хоть что-то». Она моргнула, ее глаза расширились, и лицо немедленно приняло розовый оттенок. «Ах, я не знала об этом». Я чуть улыбнулась. «Знаешь, в 99-м, я никогда так не ценила свой бликджик», — вскрикнула она с раздраженной полуулыбкой. «Есть некоторые вещи, подробности о которых лучше не знать». «Ой», — я моргнула и улыбнулась. «Прости». Я мгновение смотрела на нее со странным ощущением и сказала: «Вы ведь потомки брата Twilight Sparkle, правильно? Если отцу можно было доверять, то...» «Да». «А что, ну если я потомок Twilight, а вы потомки ее брата, то кем мы приходимся друг другу?» Она на мгновение замялась, потом открыла рот, затем закрыла и еще немного подумала. «Я полагаю, это означает, что мы дальние родственники». «Вряд ли это так, не бывает таких совпадений», — сказала она сухо, но потом увидела мой взгляд. «Что такое?» Я пристально смотрела на нее, потом заключила ее в объятия. «Родственники. У меня есть родственники. Три родственника». Она пыталась выбраться из моих копыт. «Очень далекие», — напомнила она мне, хватая ртом воздух, но мне было наплевать. «У меня была семья, хорошо, это были совершенно чужие мне пони, но все равно семья. Нужен воздух», — прохрипела она в отчаянии. «Прости», — сразу сказала я, отпуская ее и застенчиво улыбаясь. «У меня просто никогда не было так много родственников». Она засмеялась и тряхнула головой. «Мне уже говорили об этом, но я даже и не представляла себе, насколько ты непредсказуема». Но в то же время мой смех превратился в слезы. Ее улыбка растаяла, а выражение лица стало обеспокоенным. «Бликджик, с тобой все в порядке?» Я жаждала рассказать ей абсолютно все, но наложенные богиней запреты были сильнее меня. «Это всего лишь моя жизнь», — фыркнула я, шмыгнув носом, и тихо всхлипнула. «В такие моменты, как этот, я по-настоящему задаюсь вопросом, а не сошла ли я с ума? Мне нужно сделать так много, а времени на это осталось так мало. И вот теперь я танцую и испытываю головокружение от того, что нашла пони, которых, независимо от степени родства, могу называть семьей. Это кажется почти невероятным». Грейс вздохнула и посмотрела на водохранилище. «Вчера я до смерти боялась того, что ты собираешься сравнять здесь все с землей. Сегодня, я даю тебе уроки танца, когда мне следовало бы приложить все свои усилия для того, чтобы дискредитировать Сплендида и Шарм, потому что завтра меня могут, не привлекая лишнего внимания, вытолкнуть за ворота или убить, или мне придется бежать отсюда, спасая свою жизнь. Мир не всегда крутится вокруг тебя, Блик-Джик. Я была выведена из себя, поэтому, вновь завалившись на кровать, принялась пристально рассматривать звезды, что были нарисованы на потолке. Неужели в генеалогическом древе семьи Twilight Sparkle присутствует что-то, что заставляет нас проживать интересные, травмоопасные, наполненные приключениями жизни? Это многое бы объяснило, не так ли? Ответила она с печальной улыбкой, а затем, в дверь постучали. «Не входить, я здесь сейчас занимаюсь диким королевским трахом», крикнула я в приступе безрассудства. Глаза Грейс начали выпучиваться. «Если продолжите без меня, то сильно об этом пожалеете», крикнула Глори, рывком распахивая дверь. Мой смех умер, превратившись в писк, поскольку теперь настала моя очередь заливаться румянцем. П-21 и Рампейдж вошли вслед за ней. «Ох, это был сарказм», съязвила Рампейдж. Когда она увидела Грейс, выражение ее лица стало самодовольным. «Ах, вы тут занимаетесь неким индивидуальным собеседованием, уроки танца», чопорно ответила Грейс и, повернувшись, склонила голову, обращаясь ко мне. Все намеки на смущение исчезли. «Кузина». Затем она развернулась и вышла. «Ох, она была хороша. Уроки танца?» спросила Глори. «Кузина?» секунду спустя спросил П-21. Я открыла рот, чтобы начать жаловаться, затем закрыла и тряхнула головой. «Да неважно, как делишки?» П-21 и Глори переглянулись, после чего он тихо произнес. «Во-первых, я и Глори хотим попросить прощения. Мы знаем, что этот выбор для тебя очень важен, и приносим свои извинения за то, что делаем его еще более трудным. А вот я извиняться не собираюсь, но я – это я, и я по-прежнему заявляю, тебе следует продать корону тому, кто предложит наивысшую цену, а еще, ее можно отдать какому-нибудь дворнику. Вот же хохма будет», – съязвила Рампейдж. «Я воспользуюсь этим советом в качестве плана», – ответила я с иронией. «Во-вторых, завтра утром дирижабль уже будет готов к взлету. Я считаю, что, выключив тебя и используя Рампейдж в качестве системы жизнеобеспечения, мы сумеем осуществить то, что запланировали. Я замаскирую дирижабль облаками и, с толикой удачи, у нас получится прошмыгнуть прямо в Тандерхит. Если нам по пути встретится мой отец, то, с большой долей вероятности, мы сможем встретиться с консулом, сразу же по прибытии. Я уже один раз пробежался по дирижаблю, и он выглядел вполне достойно. Перед отбытием, я еще раз все перепроверю», добавил П-21. «А я принесла послание», произнесла Рампейдж, ухмыляясь. «Предполагалось, что я должна буду передать его тебе тайно-притайно, но, мда, да пошло оно все», пожала она плечами. «Как бы то ни было, здесь есть пони, который хочет поторговаться. Он хочет, чтобы корона досталась Шарм. За это он готов отдать тебе полное собрание шаров памяти короля Шикарность и 10 000 крышечек сверху», она немного помолчала и добавила. «Еще он добавил, что если корона будет отдана любому другому претенденту, то ты получишь целый мешок разбитых шаров памяти». Глори резко вдохнула. «Нет, он не посмеет», охнула она, смотря на меня с тревогой. «А вот я уверена, посмеет», ответила Рампейдж. «Он действует почти как я, поэтому я уверена в том, что он исполнит обещанное. Мне неведомо, является ли эта игра его собственной, или это что-то, что он начал вместе с этой кобылкой. Но лично я согласилась бы на это предложение. Возможно, потянуло бы немного время, чтобы узнать, накинет ли он еще 5 000 сверху. Блик-Джик не собирается продавать корону», презрительно усмехнулась Глори и посмотрела на меня. «Так ведь, я думала о шарах памяти Голденблада, в любом из них мог содержаться ответ на вопрос, что такое проект Горизонты. От мысли, что они могут быть уничтожены, в моих венах застыла кровь. Глори, ты помнишь ту часть нашего договора, в которой мы согласились с тем, что позволим Блик-Джик сделать свой собственный выбор, и безоговорочно поддержим ее решение, невзирая на наши собственные чувства по этому поводу», сказал голубой пегаски П-21. Она тут же поморщилась, как только справилась со своим собственным внутренним конфликтом. «Продай, продай, продай, продай», скандировал Рампейдж, за что получила свирепый взгляд от Глори. «Прекрати», рыкнула Глори. В ответ на это, Полосатая кобыла показала ей язык. «Тебе что, 5 лет, а ты что, моя мамочка?» – парировал Рампейдж. «Пойду-ка я поищу свою дочь», – сказал П-21, направляясь к двери. Я оглянулась посмотреть, как он «красные метки», – произнесла я, уставившись на дверь, пока вытаскивала бдительность. «Пятеро, прямо за дверью. Я и в самом деле скучаю по своему оружию», – пробормотала Глори. «Разве там, снаружи, не должны находиться телохранители?» Я левитировала ей свою штурмовую винтовку. Она посмотрела на нее скептически, затем сняла с предохранителя и, взяв оружие в копыта, укрылась за кроватью. П-21 посмотрел на аргумент и присоединился к ней. Я стала третьей. В целях безопасности у спальни была лишь одна входная дверь. Я еще никогда не встречала охранника иммунного к взятке, пуле или оральным ласкам, прокомментировал Рампейдж. «Хорошо, похоже, я знаю, что нам нужно делать», — сказала я. «Мой хитрый план был уже почти придуман». Рампейдж закатила глаза. «А вот хрен тебе, Бликджик. Я соблюдала договоренности и за все утро не убила ни одного из этих подонков. Это развлечение ты у меня не отберешь». Она вышла вперед. «Войдите и убейте нас, ёбари своих мамаш», — прорычал Рампейдж, бросаясь в атаку на дверь. Несомненно, брошенного вызова было достаточно для того, чтобы дверь, получив хороший пинок, широко распахнулась, и в комнату вошли 5 пони, облаченных в великолепную и абсолютно новую боевую броню. 2 высокорослых, что были вооружены антимех-винтовками, и 2 низкорослых, со штурмовыми винтовками, встали по бокам, а 5-й, открывший пинком дверь и несущий на спине боевое седло с 2 установленными на нем многоствольными пулеметами, занял позицию в центре. И как единое целое, они принялись поливать комнату шквалом свинца. Все, на что была способна кровать, это скрыть нас от их взглядов. Ну и конечно же, ни один пони не может быть подготовлен к встрече с Рампейдж. Выпущенные из минигана пули выбивали искры из ее брони, пока она, пригнув голову, чтобы защитить глаза, неслась к стоящему в центре жеребцу. Похожая на превратившуюся в пони пилу, она метнулась жеребцу между ног и, как только оказалась под ним, резко поднялась. Кровь умирающего жеребца хлынула на ее покрытую лезвиями броню, и он сжал свои зубы в предсмертных спазмах. Подобно вращающейся турели, Рампейдж окатила огнем из пулемета 2 стоящих слева противников еще до того, как насаженный на клинки пони обмяк. «Ловите». Она встряхнулась, снова поднялась и метнула труп в стоящую справа пару. Врезавшееся в них тело отбросило их назад, туда, где мы не могли их видеть, за дверную коробку. Подобно вспышке света, она оказалась над ними, пиная и топча их своими покрытыми клинками копытами. Я не могла видеть причиняемые ею повреждения, но могла видеть разлетающиеся во все стороны брызги крови. Попавшая мод пулеметный обстрел пара с трудом встала на свои копыта. «Пятнашки!» — восторженно закричала она и метнулась за ними. Затем был крик, влажный мясистый шум и треск штурмовой винтовки. Сначала я взглянула на П-21, затем на Глори. Мы услышали тихий восторженный шум, и окровавленная пони вновь появилась перед дверью в мою комнату. «Хуффингтон возродится», — произнес он, или, возможно, она. Пол говорившего было трудно определить из-за всей той крови, что покрывало его тело, тихо, перед тем, как обессиленно упасть. Находящаяся перед ним Рампейдж прогуливалась туда-сюда. Ее броня была покрыта кровью и внутренностями убитых противников. «Серьезно, и это лучшее, на что вы способны?» Затем она посмотрела на меня, часть фиолетовых кишок болталась с левой стороны ее лица. «Что, знаешь, ты способна быть по-настоящему утомительной, но иногда, я рад, что ты на нашей стороне», — сказал П-21 предельно честно, а затем он подошел к убитым пони. «Ах, подойди и обними меня», — произнесла она с широкой улыбкой и широко развела свои залитые кровью передние ноги. «И это время закончилось», — произнес П-21. Я шагнула мимо них и взглянула на мертвых противников. Никаких сомнений, экипировка предвестников. Я посмотрела в находящийся внизу зал, где с глупыми выражениями на своих лицах стояли мои гвардейцы. Я, подняв бровь, пристально рассматривала 4 свежих трупа до тех пор, пока один из гвардейцев не признался смущенно: «Мне приспичило посрать, и я не знаю, чем занимались остальные». Я потерла лицо. «Спаси меня, Луна, мне нужно убраться отсюда. А ведь все, что я хотела, раздобыть дирижабль», — пробормотала я. На фоне всех ведущихся мероприятий по подготовке к вечеринке, общество почти не заметило произошедшего на меня нападения. Ох, у меня не было никаких иллюзий о том, что ни один пони не знал о случившемся, но нечто настолько тривиальное, как неудавшаяся попытка цареубийства, была ничем по сравнению со светским мероприятием. Общество хотело получить свою порцию веселья и развлечений, а я была 400-фунтовой киберпони, из-за которой все пошло наперекосяк. Единственным просветом было то, что около дюжины мелких заговоров и интриг полностью развалилось, позволяя Хойте качественно повеселиться, а мне удвоить раздражение членов общества. Лакуна куда-то отлучилась, пытаясь раздобыть что-то для предстоящей вечеринки. Глори исследовала мертвых предвестников, выискивая хоть что-нибудь, что пролило бы свет на то, как они пробрались в здание. П-21 проверял и перепроверял все, что можно было бы взорвать, поскольку, следуя логике, это было следующим, с помощью чего они попытаются от меня избавиться. Бу не отходила от болтающей с шаром скотч-тейп, а Рампейдж, после многочисленных, направленных в ее адрес, настойчивых просьб помыться и не носить внутренности убитых ею пони в качестве заявления о том, что она тоже разбирается в моде, скучающе сидела рядом со мной в качестве моего чемпиона. Я публично заявила, что если меня убьют, то у Рампейдж есть разрешение на полную свободу действий для того, чтобы отомстить от моего имени всем, кто в этом повинен, и не стала уточнять, кого именно я имела в виду. Исполнивших заказ наемников, общество в целом или всех пони Хуфа, что когда-либо посматривали на меня косо. Согласно заявлению Хойте, не подлежит сомнению то, что мое заявление заставило троих заговорщиков на некоторое время отказаться от своих коварных замыслов. И вот теперь, я томилась в душном конференц-зале, в котором Сплендит разговаривал со мной о финансовых операциях общества. Оно несомненно было при деньгах, ведь являться одним из самых надежных поставщиков продуктов питания для постапокалиптической пустоши приносит много крышечек. Еще я обнаружила то, что у общества отсутствует неизменный единодержец, когда дело доходит до денег. Прибыли были разделены на умопомрачительное количество паев, полупаев, четверть паев, 1/8 паев и 1/16 паев. И это шло сразу за производственными расходами, которые были на удивление высоки. Но тем не менее, общество получало свои деньги и покупало все, что ему было нужно, начиная от оружия и заканчивая предметами времен Старого мира, содействуя торговле. Что означало лишь одно: какой бы приятной ни была эта идея, я не могла вот так вот просто взять и сбежать. У меня есть возможность повлиять на крупнейшего игрока в Хуфе. Мне всего лишь нужно решить, какой из ответов будет правильным. «Сплендит», — спросила я, когда он начал с прошлогодних показателей. Белый жеребец приостановился, стоя у исписанной рядами цифр классной доски. «Почему, мать твою, ты мне все это рассказываешь, как глава общества?» — начал он, но я подняла копыта, прерывая его. «Не глава, давай отбросим это притворство. Я выбираю главу, и никак иначе. Ну а ты достаточно умен для того, чтобы понимать это. Итак, почему ты рассказываешь мне все это?» — спросила я резко. Он закашлялся и отвел взгляд. «Ты стала гораздо умнее со времени нашей первой встречи. А еще, я стала гораздо более металлической», — произнесла я, положив на стол свои копыта. «И если ты хочешь устроить для меня презентацию, то пора бы уже начать». Прежде чем сказать все на чистоту, он глубоко вздохнул, прикоснулся к груди и выдохнул. «Вы должны назначить меня вашим регентом, если хотите действительно помочь Хуфу». Я пристально посмотрела на него и сказала: «Продолжай. Шарм слишком испорчена, а Грейс слишком бесхарактерная, чтобы понять, каким, на самом деле, может стать общество. Ты видела наши достижения в медицинском центре Флаттершей. Это только начало». Его роб засветился, и он перевернул доску, чтобы показать карту Хуффингтонской долины. «Немного изменив процесс с производства вещей обществом, у нас появятся ресурсы, чтобы обеспечить не только собственную территорию, но и остальную часть Хуффа. А также, мы сможем нанять наемников, чтобы отбить парады Смоллу работорговцев и сдать его в аренду искателям. Это открывает торговлю с Пегасом в небесном порту Ринбаудеш. Помимо этого, мы сможем захватить и удержать расположенную в бухте заливе военно-морскую базу Айронмир, что позволит нам распространять свои товары вплоть до северной оконечности города. Но что самое важное, с Пегасом и заливом мы сможем отправлять наши товары дальше, чем когда бы то ни было. Мы можем достичь Мейнхэттена на лодке или по воздуху намного быстрее, чем пешком или караваном». Он взглянул на меня. «Когда общество обретет былую силу, Коллеги и искателям придется отказаться от своих мелочных претензий к нам, или они останутся не у дел, потеряв остатки влияния. С их помощью мы превратим Хуф в то, чем он раньше являлся, в краеугольный камень Эквестрии. Хуффингтон возродится, став больше и сильнее, чем прежде. С него начнется возвращение цивилизации на поверхность. Ну, у многих было стремление. Я понятия не имела, как он бы смог осуществить это, но, казалось, Сплендид был уверен в своих силах. Итак, почему то же самое не сможет сделать Шарм или Грейс? Шарм это не интересует. Если бы у нее был свой путь, общество служило бы ее прихоти. А у Грейс не хватит решительности, чтобы согласиться на то, что для этого потребуется, ответил он. Мы с детства спорили на эту тему. Она бы скорее потратила время и энергию, пытаясь реформировать общество. Выгнала бы паршивых овец и дала бы крепостным больше прав и меньше работы, даже отдала бы им часть прибыли. Что бы они сделали с деньгами? Я тут же смогла придумать несколько вариантов ответа на этот вопрос. И твой путь, подсказала я. Мы ежедневно привлекаем более половины личного состава службы безопасности, чтобы удерживать крепостных в узде. Если для того, чтобы заставить их работать, мы прибегнем к более жестким методам, то это высвободит достаточное количество пони, чтобы обеспечить безопасность всего остального Хуфа. Более свободное использование взрывных ошейников, использование специальных химических препаратов для того, чтобы крепостные могли работать дольше и продуктивней, более активный наем работников. Он продолжил в припадке гнева. Они приходят к нам, клянча еду и безопасность. И как только мы даем им выпрашиваемое, они начинают работать, так мало, как только это вообще возможно. И что еще хуже, они начинают возмущаться, а некоторые даже становятся угрозой. Если мы закрутим гайки, то так много охранников нам здесь будет ни к чему. Цивилизация, построенная на спинах угнетенных. Прекрасно, фыркнула Рампейдж. Даже потрошители не настолько испорчены. Мы их не угнетаем. Мы заставляем их жить по соглашению, которое они подписали, придя сюда жить. Мы кормим их, и их разросшиеся семьи. Это гораздо более щедро, чем то, что дает им пустошь, парировал он. Точно, спасибо тебе. Ну что ж, я, пожалуй, пойду, и хорошенько обдумаю все, что ты мне сейчас сказал, а окончательное решение приму на сегодняшнем гала. Я указала копытом на дверь, ожидая, когда он уйдет. А после этого спрятала лицо в своих скрещенных копытах. А ты помнишь те времена, когда у меня была одна единственная цель – выяснить, что такое ЭП-1101, или узнать, что совершил Голденблат, или просто сбежать от пони, что пытаются меня убить. Можешь ли ты поверить в то, что я и в самом деле скучаю по тем дням? Честно, честно. А все из-за того, что ты пытаешься быть святой из пустоши, поступать лучше и все такое. Мое личное мнение таково. Это абсолютно удивительно. Если бы я была на твоем месте, то убила бы половину этих сволочей уже в течение первых 5 минут, хихикнула она, а затем похлопала меня по спине. Если тебе станет от этого легче, то я восхищаюсь тем, что ты пытаешься сделать. Я считаю тебя дурой, раз ты пытаешься сделать это, но когда было по-другому? Я повернула свою голову так, чтобы смотреть на нее одним глазом, а потом снова спрятала свое лицо в копытах. Это было не очень удобно. Как ты, Рампейдж? Она удивленно моргнула. Я, мне только что пришлось убить 5 тяжело вооруженных пони. Я чувствую себя просто прекрасно. Она ухмыльнулась, и эта ухмылка не слезала с ее лица на протяжении целых 10 секунд. Она вытащила коробочку минталок и закинула 2 в рот, перед тем, как спросить.